Только когда услыхал быстро приближающийся гул вертолета, он дерзнул предположить, что останется жив. Осторожно поднял голову. Незнакомец навзничь лежал в глине, раскинув руки. Валандер встал на ноги, медленно подошел ближе. Поодаль по полю скользили круги света от прожекторов вертолета, лаяли собаки, Мартинсон что-то кричал в потемках. Противник был мертв. И причина ясна. Недавний выстрел предназначался вовсе не комиссару, а ему самому. Он застрелился прямо в висок. А Валандеру вдруг стало нехорошо, закружилась голова. Он присел на корточки. От сырости и холода его бил озноб. «Ну что ж», — думал он, — «многие вопросы отпали. Человек в черном дождевике, лежавший перед ним, действительно был азиатом. Какой именно национальности, Валандер определить не мог. Но никто иной, как он, несколько недель назад в ресторане у Иштвана побудил Соню Хёкберг поменяться местами с Эвой Персон, а потом расплатился поддельной кредитной картой на имя Фуджена. И никто иной, как он, пришел в квартиру Фалька, когда Валандер ждал там вдову. Он же два раза безуспешно стрелял в комиссара. Валандер не знал, кто этот человек и зачем он приехал в Истат, но его смерть принесла облегчение. По крайней мере, теперь можно не беспокоиться о коллегах и Роберте Мудине. Он полагал, что именно этот человек затащил Соню Хёкберг на силовую подстанцию и отправил Юнаса Ландаля в маслянистую воду под грибным валом в машинном отделении польского парома. Пробелов по-прежнему много, и неясности преобладают. Но, сидя на корточках среди глины, Валандер думал, кое-что все-таки подошло к концу. Увы, он заблуждался, хотя, разумеется, сейчас знать об этом не знал. Понимание придет позднее. Первым подбежал Мартинсон, следом за ним Элловсон. Валандер поднялся на ноги, попросил Элловсона отыскать его ботинки и куртку. Они где-то тут, в глине. «Ты его застрелил?» — недоверчиво спросил Мартинсон. Валандер покачал головой, он сам застрелился. «Иначе быть бы мне теперь покойником». Откуда-то вынырнула Лиза Хольгерсон. Валандер предоставил Мартинсону объясняться с начальницей. Подошел Элловсон, принес валандеровскую куртку и ботинки. Все в грязи. Комиссару хотелось сейчас только одного — как можно скорее убраться отсюда. Уехать домой, переодеться, а главное — избавиться от воспоминаний о том, как лежал в глине, ожидая конца. Жалкого конца. Где-то в глубине души брезжила радость, но в основном он пока ощущал пустоту. Вертолет улетел, Хансен отправил его обратно на базу, операция завершилась, отбой. Здесь останутся лишь те, кто займется осмотром места происшествия и покойником. Шлепая по глине, подошел Хансен в оранжевых резиновых сапогах и зюидвестке. «Ты б домой поехал, а?» — сказал он, глядя на Валандера. Комиссар кивнул и зашагал прочь через поле. Вокруг плясали лучи карманных фонарей. Несколько раз он чуть не упал. Лиза Хольгерсон догнала его почти у дороги. «Думаю, я получила вполне четкое представление о случившемся», — сказала она. «Но завтра мы, конечно, хорошенько все проанализируем. Большая удача, что все так кончилось». «Скоро мы сможем ответить на вопрос, он ли убил Соню Хёкберг и Юнаса Ландаля». «А тебе не кажется, что он замешан в убийстве Лундберга?» Валандер с удивлением взглянул на нее. Он часто думал, что Лиза быстро соображала, что к чему, и задавала правильные вопросы, но сейчас она удивила его именно своей непонятливостью. «Лундберга убила Соня Хёкберг», — сказал он. «Фактически это не вызывает никаких сомнений». «Но это-то все почему произошло?» «Пока неизвестно. Но главную роль здесь играет Фальк. Вернее, то, что спрятано в его компьютере. Я по-прежнему считаю, что это совершенно бездоказательно». «Альтернативного объяснения нет. Валандер был не в силах продолжать разговор. Мне надо переодеться. Извини, но я намерен ехать домой». «Еще буквально два слова. Я вынуждена сказать, что ты поступил крайне безответственно, преследуя его в одиночку. Надо было взять с собой Мартинсона». «Все произошло очень быстро. Напрасно ты не дал ему пойти с тобой». Валандер, пытавшийся счистить глину с одежды, замер, Воззрился на нее. Не дал. Ты не должен был препятствовать Мартинсону, когда он хотел пойти вместе с тобой. Неукоснительное правило. В одиночку действовать нельзя. Тебе ли не знать? Валандер думать забыл про глину на одежде. Кто сказал, что я кому-то препятствовал? Такой вывод однозначно напрашивается. Что ж, объяснение тут возможно только одно. Так утверждал сам Мартинсон. Элловсон с Эльсоедом были тогда слишком далеко. «Может, завтра поговорим?» — уклончиво сказал он. «Я не могла не сделать этого замечания, иначе совершила бы служебную ошибку. Ситуация у нас и без того весьма сложная». Лиза, светя фонариком, пошла в сторону дороги. Валандер был вне себя от ярости. Стало быть, Мартинсон солгал. Комиссар де помешал ему участвовать в преследовании. А потом Валандер лежал в глине, уверенный, что вот-вот умрет. В ту же минуту он заметил, что Мартинсон и Хансен направляются к нему. Лучи фонариков плясали по земле. Поодаль Лиза Хольгерсон завела машину и уехала. Мартинсон и Хансен остановились. «Можешь подержать Мартинсона в фонарь?» — спросил Валандер, взглянув на Хансена. «Зачем? Будь добр, сделай, как я прошу». Мартинсон отдал Хансену свой фонарь, Валандер шагнул вперед и двинул Мартинсона прямо в челюсть. Но поскольку при свете карманных фонарей недооценил расстояние, удар получился смазанный, прошел по касательной. «Ты что? Какого черта?» «А ты что? Какого черта?» — рявкнул Валандер. Он набросился на Мартинсона, и оба покатились по глине. Хансен попробовал их разнять, поскользнулся и упал навзничь. Один фонарь погас, второй валялся в грязи. Валандер опомнился. Ярость ушла так же быстро, как и нахлынула. Он поднял фонарь, посветил на Мартинсона, у которого из разбитой губы текла кровь.